веленью высшему покорны, у мысли стоя на часах, не очень были мы задорны, хотя и с штуцером в руках. Мы им владели неохотно, грозили редко и скорей не арестантский, а почетный держали караул при ней.